Второе. Дверь отворилась, и на лестницу, скуля и плача от радости, выскочила огромная пожилая дворняжка с посидевшей мордой. — Фёкла, Фёкла, ты куда? — раздался слабый мужской голос. — Фёкла, Феклуша, я тоже скучала, ты моя сестрица! — вскричала Варвара. Дверь раскрылась шире, и на пороге показался пожилой бородатый мужчина невысокого роста в клетчатой рубашке со свежепромытой сединой. Мужчина смотрел на меня, застенчиво улыбаясь. — Корнюша, впусти гостей, сквозняк! Прихожей пахло прополисом. Николь Григорьевна стояла у зеркала, опираясь на ходунки. Она была совсем маленькой, сгорбившейся, но даже в этой позе выглядела величаво. От ее улыбки, от приязненного взгляда и легких рук, лежавших на ходунках, исходило неземное сияние. — Вот и вы, Миша, знаете, таким я вас представляла. Странно было слышать этот знакомый голос не с телефона мембраны. — Варя, Фёкла, вы вполне можете лизаться дома, а не на лестнице. Комнату целиком занимал парадный стол, пестревший закусками. Ни стен, ни пола нельзя было разглядеть. Стены сплошь закрывали фотографии в разнообразных рамках, акварели, декоративные тарелки. Посреди этой мозаики поблескивало зеркало, но к его раме были прикреплены фотографии с открытками. Среди снимков попадались совсем старые, изображавшие сидящего в кресле благообразного господина, даму с высокой прической, положившей тонкую руку на пиджачное плечо. Рядом висела фотография маленькой Вари под елкой. Варины щеки были крепкими, круглыми, как репки, а в глазах сияли веселейшие, преступные замыслы. К великому изумлению, рядом с карточками Оли и Сергея в юности я обнаружил собственную фотографию. Этот снимок прошлым летом сделала Варвара. Как обычно, на фотографиях на моем лице застыло выражение миролюбивого непонимания, как у иностранцев, к которым обратились на незнакомом языке. Фотография была помещена в тонкую золотую рамку и зачислена в группу лиц, о ком Николь Григорьевна думала каждый день. Неожиданно я почувствовал, что мой взгляд мутится горячей морской водой.